Глава 5. Здесь 14. Хайми прибежал в больницу весь потный, и после августовской жары в прохладном вестибюле, где работали кондиционеры, его пробрала дрожь. Слава богу, в последний момент он бросил в рюкзак свитер, так как за 2-3 часа, которые он практически неподвижно проводил возле Пабло, можно было продрогнуть до костей. Хуже, чем в поезде дальнего следования, где всегда довольно холодно. У него только что состоялся очередной неприятный разговор с Иоландой, не понимавшей, зачем навещать Пабло каждый день, если за 3 месяца так ничего и не изменилось. «Пабло безразлично, сидишь ты около него или нет. Это же ясно как день», — говорила она сначала спокойно, а потом все более и более раздражаясь. «В любом случае он ничего не понимает. Что случится, если ты на каникулы на пару дней съездишь со мной в Эльву? Вот увидишь, когда мы вернемся, он будет по-прежнему лежать как мертвый. Но мы-то живы и имеем право загорать, танцевать, развлекаться. Если бы он был в сознании, тогда другое дело. Ну, конечно, я бы без тебя скучала, но, по крайней мере, это было бы понятно. А когда ты каждый божий день ходишь беседовать с трупом, это совсем непонятно. Все равно, что со стеной разговаривать». Возможно, Иоланда была права, но веселиться в барах и на дискотеках, зная, что рядом с другом никого нет, было выше его сил. Ведь именно он убедил родителей Пабло не забирать сына в Нью-Йорк, а значит, должен его навещать, рассказывать о том, что творится вокруг, и пытаться вернуть к жизни, как делают мама и папа Талии. В палате он застал Анну, которая влажной салфеткой протирала бледное и исхудавшее лицо дочери. Встречаясь каждый день в течение 3 месяцев, они успели рассказать друг другу всю свою жизнь и подружиться. «Привет, Хайми. Ты пришел один?» Хайми кивнул и плюхнулся на уже ставший привычным стул. «Иоланда не очень-то терпелива, она не в состоянии это вынести», — понуро сказал он. «По большому счету, Пабло, ей действительно никто. Вот если бы на его месте оказался ты, она вела бы себя иначе». Хайме покачал головой и тоже принялся протирать лицо Пабло салфеткой. «Не уверен. Я не обольщаюсь на ее счет. Ей нужен жених, чтобы танцевать, да и вообще весело проводить время, а не сидеть привязанной к больничной койке. Думаю, все кончено». Анна подошла к юноше и мягко положила руку ему на плечо. «Мне жаль». «Да ладно, что есть, то есть. Человека не переделаешь. А у вас что новенького?» «Я как раз рассказываю Талье, что Диего и Педро поступили на факультет экономики и бизнеса в Барселонском университете. Поэтому с сентября мы будем редко с ними видеться. Но я понимаю, им хочется сменить обстановку, пожить на новом месте». Мигель на неделю уехал к родителям в деревню. «Когда он вернется, не хотите тоже отдохнуть несколько дней?» «Да нет, незачем. Мои родители давно умерли. Правда, сестра с мужем предлагали поехать с ними в Галисию, но я не хочу бросать Талью. Мне тут лучше». «А вы с Мигелем все-таки вместе?» Анна подошла к окну и остановилась, глядя на улицу. «Да?» «Более или менее. Мигель отказался от повышения, поскольку тогда нам пришлось бы переехать. Я не стала подавать на конкурс в университете. После того, что случилось с Талией, все остальное выглядит таким мелким, ненужным. Понимаешь? У нас была стабильная работа, которая нам нравилась. 2 здоровых детей. Нормальный брак. Чего еще желать? Но нет». Нам показалось этого недостаточно, можно добиться большего. А когда отношения окончательно запутались, решили, что поодиночке будет проще. Пока мы не достигли никакого соглашения. Но хотя бы не ссоримся, как раньше. Наверное, должно пройти время. Сейчас каждый живет своей жизнью. Вечерами мы встречаемся, беседуем, поддерживаем друг друга. А дальше посмотрим. «Но ты ведь любишь Мигеля, а он тебя. «Конечно. И всегда любили, иначе не ссорились бы так отчаянно. Просто, наверное, недостаточно разговаривали, отсюда и непонимание. Люди со временем меняются, однако или сами скрывают произошедшие с нами перемены, или близкие их не замечают. В результате человек начинает говорить сам с собой, и ему все представляется ясным, а когда пытается объяснить другому, запутывается. С тех пор, как Талья здесь, мы с Мигелем много говорили, но очень трудно забыть сказанное раньше, оно по-прежнему причиняет боль. Я не хочу вмешиваться в твою жизнь, Хайме, но если бы Иоланда действительно тебя любила, она, пусть даже фыркая и возмущаясь, все равно приходила бы сюда, а не шла загорать, бросая тебя одного у постели Пабло. Можно сколько угодно ссориться и оставаться привязанными друг к другу, но если кто-то вот так уходит, тут уже ничего не поправишь». Хайме промолчал. Анна отошла от окна и села рядом с ним, глядя на Пабло. Недвижимого, с закрытыми глазами, блуждающего где-то в ином мире. «Мы с Мигелем существуем каждый сам по себе и все-таки вместе. Помогаем друг другу, утешаем, но не представляем, как сложится жизнь, когда Талия очнется, и сможем ли мы вчетвером начать все сначала». Хайме сжал руку Анны. «Сможете. Вот увидите. Нужно только очень верить. Там 10. «Эти несколько блестящих камешков, есть то хорошее, что я сделал в жизни?» — спросил Пабло, любуясь разноцветными бликами на стенах зала с колоннами. «Мы никаких оценок не даем. Только храним. Но итог-то не в мою пользу. Ты можешь оценивать свою жизнь как хочешь. Мы просто показываем то, что есть». Пабло в недоумении рассматривал две прозрачные емкости. В одной на дне посверкивали едва ли две дюжины камешков, другая была заполнена почти до краев. Если он правильно понял, в полной хранилось все плохое, а в почти пустой — все хорошее, что он совершил за свои 20 лет. «Говоришь, вы оценок не даете», — начал он неуверенно, словно еще не знал, чем закончится предложение. «Но ты показываешь мне эти побрякушки, чтобы я сам оценил и что-то понял, так?» «Как ты распорядишься тем, что я тебе показываю, зависит от тебя, Пабло. Напоминает рисунки в древнеегипетских пирамидах, изображающие сосуд над душами мертвых. На одной чаше весов сердце умершего, на другой — богиня правды. Если покойник совершил больше плохих дел, чем хороших, его душу пожирает чудовище, и он не попадает туда, где обитают души людей благочестивых и добродетельных. Тут нет никаких чудовищ, пожирающих души. Мы только храним и показываем, и учим тех, кто желает научиться». «Выходит, Талия была права? Вы ее действительно учили?» «Она хочет учиться. А ты?» Пабло молчал, глядя на цветные всполохи и размышляя об обычной жизни и жизни полной чудес, которая его ждет, если он примет предложение проводника и останется. «Мы ведь умерли, правда?» — наконец спросил он в надежде на утвердительный ответ, который раз и навсегда покончил бы с колебаниями. «Нет, на этом уровне учиться могут только живые. После смерти много чего происходит, но не здесь». Пабло растерянно взглянул на своего сопровождающего. «Если они еще не умерли, значит, не все потеряно. А вдруг этот тип врет? Как узнать, что они не в аду, и эта светящаяся фигура не дьявол, пытающийся его обмануть? Дьявол ведь отец лжи, ему соврать и расплюнуть? Дай мне время подумать». «Тут времени не существует», — ответил проводник. «Думай, пока не примешь решение». «Здесь, 15». Мигель и Хайме вместе вышли из больницы. Еще не было 6, но уже стемнело, и холодный ветер доносил влажный запах снега, падающего на вершины ближайших гор. Анна побывала в больнице с утра, а потом оставила мужчин одних и ушла на вокзал встречать Диего, который возвращался из Барселоны после первого учебного триместра. Они намеревались все вместе провести сочельник в доме семьи Кастро. Это был первый сочельник без Тальи, и Ане с Мигелем хотелось собрать под одной крышей как можно больше народа, чтобы не так сильно грустить о дочери. Даже родители Педро отпустили сына, хотя, конечно, предпочли бы в этот вечер быть с ним. Марго тоже обещала забежать после ужина. Ближе к вечеру Талью навестили ее лучшие подружки и завалили всю палату цветами и подарками. Тумбочку Пабло украшали нарядные открытки от родителей. И хотя накануне праздника к нему, кроме верного друга, никто не пришел, Фернандо обещал приехать ненадолго в начале января, а Елена звонила каждую неделю и просила Хайме поднести телефон к уху сына, чтобы тот мог слышать ее голос. «Нет никакого настроения праздновать Рождество», признался Мигель, остановившись на светофоре. «По мне, так поскорее бы оно закончилось. Если бы на прошлое Рождество я купил Талии мобильник, все сложилось бы по-другому. Хотя, может, и нет, кто знает. В общем, сам не соображаю, что говорю. А вдруг как раз теперь случится чудо? Или вы уже не верите в чудеса?» Хайме, не менее подавленный, чем Мигель, оставался верен своей привычке подбадривать окружающих. «Я 8 месяцев стараюсь в них верить, как и ты». Они молча ехали по украшенным разноцветными рождественскими гирляндами улицам. Нагруженные последними предпраздничными покупками, торопились домой прохожие. «Не забудьте, мне нужно зайти домой за вином, о котором я вам говорил. Отличное вино, из деревни прислали», — сказал Хайме. Мигель, конечно, об этом забыл, поэтому изменил маршрут и на ближайшем же перекрестке свернул. «Знаешь Клавиха, которого назначили нашим лечащим врачом в сентябре, такой светловолосый красавчик? Так он сказал вчера, что...» Мигель осекся, откашлялся и продолжил, не отрывая взгляда от дороги. «Что мы можем упрямиться сколько угодно, представляешь?» «Что представляю?» Хайме догадывался, в чем дело, но хотел услышать подтверждение своей догадки от Мигеля. «Он сказал, надежды практически нет. И глупо закладывать наши жизни, именно так, закладывать наши жизни, будто речь идет о банковской сделке, ожидая чуда, которое никогда не свершится. И мы могли бы...» «Что могли бы? Ради бога, Мигель, договаривайте уже!» «Могли бы отключить их и дать спокойно умереть, а не поддерживать в этом состоянии, пока они и сами...» По щекам Мигеля катились слезы, суставы пальцев побелели, так отчаянно он вцепился в руль. «Ни за что», — сказал Хайме. «Дон Мануэль, доктор Геррера, считает, нужно ждать. Всякое случается. А ты как думаешь?» «Я уже сказал, ни за что». «Здесь немного вперед. Все, приехали. Пойдемте вместе, а то там 2 коробки, 50 кг. Выходя из лифта уже с коробками, они столкнулись с доном Мануэлем Геррера, только что вошедшим в подъезд. «Дон Мануэль!» — удивленно воскликнул Хайме. «Что вы здесь делаете? Какие-нибудь новости?» В глазах Хайме и Мигеля затеплилась надежда, и врач поторопился развеять ненужные иллюзии. «Нет-нет, никаких. К сожалению, все по-прежнему. Я приехал за своей тетушкой забрать ее на ужин к себе домой». «Ваша тетя живет здесь?» «Да, напротив тебя. Наверное, ты ее знаешь, хотя она очень старая и почти не выходит, боится упасть и что-нибудь сломать. Но на Рождество мы не хотим оставлять ее одну». Они попытались пожать друг другу руки, однако коробки мешали, поэтому доктор Геррера ограничился похлопыванием по плечу. «До завтра. Счастливого Рождества!» — сказал он и вошел в лифт. «Подождите!» — крикнул Хайме, поставил коробку на пол, вытащил две бутылки и протянул ему. «Счастливого Рождества! И спасибо за все, что вы делаете!» Там. 11. Когда Талья снова открыла глаза, она уже приняла решение. Она хотела вернуться. Хотя в этом новом мире она была счастлива, многому могла научиться и чувствовать себя спокойно и уверенно, все-таки ей хотелось возвратиться к привычной жизни, к родителям, к брату, ко всему тому, что раньше она считала своим единственным миром. Она то и дело вспоминала слова проводника о времени. В том месте, где она сейчас находилась, времени не существовало. Она могла годами любоваться новыми чудесными залами, учиться всему, чему ее хотели научить, и не замечать его, вроде спящий красавец. Ей и через 100 лет будет 12, как в тот день, когда она сюда попала. Однако во внешнем мире, где жили ее родители и брат, время шло неумолимо. Каждые 24 часа они становились старше, и если она, оставшись, потом выйдет отсюда, все дорогие ей люди уже умрут или превратятся в дряхлых стариков. Никто ее не вспомнит, и ей некого будет любить. Поэтому нужно возвращаться сейчас и, благодаря полученным здесь знаниям, сказать родным то, что она действительно хочет сказать. Стоило ей так подумать, как похожее на шар помещение исчезло, и она опять очутилась в маленьком темном зале, где привычно светился ее провожатый. «Ты решила, Талья?» Она медленно кивнула, сожалея о всех тех чудесах, увидеть которые ей не суждено. «Ты помнишь, что никогда не сможешь вернуться сюда?» «Да, помню», — еле слышно произнесла она. «У тебя еще есть вопросы?» «Что будет с Пабло? Он вернется со мной?» «Он пока не решил». «Могу я его увидеть?» Рядом возник еще один шар, прозрачный, наполненный розовым светом, в котором плавал Пабло, и клубился какой-то дым, постоянно меняющий цвета. «Я хочу с ним поговорить. Можно?» Пабло открыл глаза и посмотрел на нее так, будто секунду назад очнулся от прекрасного сна и еще не вернулся к реальности. «Пабло», — сказала Талья, — «я собираюсь вернуться. А ты? Ты что хочешь? Пойдешь со мной?» После долгого молчания Пабло улыбнулся. «Думаю, я пока задержусь тут, малявка. Решил поучиться». «Но если ты задержишься надолго, там все изменится». «Вот и хорошо. Когда я уходил, там все было так себе». «Но тебя ждет Хайме и родители». Пабло закрыл глаза и судорожно сглотнул. «Думаешь?» «Думаю, да. Но даже если нет, ты можешь отыскать их. И теперь ты сам знаешь, что следует делать. У тебя есть новые слова, похожие на цветок». «Пока я их только учу». «Но ты вернешься?» «Вернусь. Попозже». «Не задерживайся, Пабло. Мы будем тебя ждать». «Ты готова?» — спросил проводник. Прежде чем ответить, Талья тоже несколько раз сглотнула. «Да». Проводник к ней приблизился, и на конце его светящегося пальца появилась круглая, сверкающая капля, сделанная словно из жидкого прозрачного меда, или светлого янтаря, или солнечного желе. Она парила над пальцем, не касаясь его, будто крошечная планета. «Возьми ее в рот», — сказал проводник. «Погоди, Талья», — крикнул Пабло. «А если это неправда, и ты не вернешься домой, тебе не страшно?» Талья повернулась к нему. Она дрожала, но глаза ее сверкали. «Конечно, страшно, но я хочу вернуться, и я доверяю проводнику. да и вообще всем». Пабло, словно устыдившись, наклонил голову. «Ты выросла, малявка. Удачи. Увидимся там». Талия подошла к проводнику и высунула язык в ожидании сверкающей капли. «Спасибо», — только успела она сказать, и все исчезло.